кто знает. Не наводят ли сейчас эти Покрышкины с Суточкиными на них ствол именно такого ружья, против которого защита ларов от летящей смерти вот возьмет да и не сработает? В конце концов, технология другого мира запросто может создать оружие, перед которым окажется бессильной вся магия Талора. Исключительно по причине чуждости такого оружия. И ведь ни звука не доносится сверху. И не доносилось. За любым дождем он услышал бы тот осиный гул, загнавший отряд в рукотворный канал. И что это означает? Что сейчас над ними кружат другие машины? Или хреновые НЛОшники подлетели в ином бесшумном режиме? Поди догадайся. И ничего ведь не сделаешь. Куда прорываться? Где спрячешься от прожекторов, пробивающих плотную завесу ливня? В чистом поле? Пока ничего не происходило. Прожектора светили. Сварог из-под блюда видел залитую молочным светом траву за бортом галеона. Геликоптеры, автожиры или тарелки, что у вас там... Показались бы, не перемещались, и огонь на поражение не открывали. Пока. Сварог задействовал третий глаз. В магическом зрении прожекторные лучи изменений не претерпели. Не было их в природе ровным счетом ничего сверхъестественного, тупое порождение неизвестных технологий. Зато проступили зыбкими прозрачными контурами хозяйничающие на корабле призраки. Призраки, как призраки, зауряднейшие, можно сказать. Особо не на что смотреть. Ну и Сварог отключил третий глаз. Странная до идиотизма ситуация. Юморески с нее сочинять и выступать по возвращении перед домургами. Звенят пересыпаемые монеты, проплывают по воздуху ларцы и шкатулки, хлопают золоченые переплеты, поднимая пыль. Память об истлевших страницах, на чьих-то невидимых шеях покачивается ожерелье, в ушах серьги, продолжаются упражнения с двуручным мечом. Златолюбивым призраком галеона по барабану, что люди, купающиеся в их золоте, что воздухоплаватели, зависшие над их кладом. Невидимкам понадобилось и блюдо. Сварог попробовал его отстоять, удержать свой щит, но призраков, незримый их бог, силенкой не обидел. Если б граф Кейр блюдо не отпустил, то его самого потащили бы вместе с ним. Сварог заковыристо выругался в адрес вконец разбушлатившихся фантомов, витиевато и многоэтажно смешав исконно русские словечки с исконно демерийскими. Любой боцман расцвел бы от удовольствия и расцеловал бы за такой пассаж, а вот женщинам, наоборот, подобные речи слушать не рекомендуется. «Что будем делать?» — услышал Сварог как раз-таки женский шепот, спокойный и невозмутимый. «Сидим пока», — ответил он Кане. Та устроилась в сундуке, высыпав из него злато-серебро и накрывшись сверху доспехом. Едва слышно, командир добавил себе под нос: «И не кукуем». «Ни хрена не происходит. Дуры висят, как люстры на крюках, прожекторы не рыщут. Заморозили их, что ли, как того оленя?» Свет пропал. Прожекторы погасли, один и другой, и та же тишина. Нет ни рева включившихся двигателей, ни свиста стабилизаторов, летящих в цель бомб, ни пения пропеллеров. Лишь потрескивают факелы. Собственность призраков. — Чуба, — позвал Сварог, — ты что-нибудь чувствуешь? — Нет. — Подождите. До Сварога донесся знакомый и неприятный звук — скрип меняющих форму костей. Потом Чуба, вновь вернувшись в женский образ, сказала: «Их нет над нами. Поблизости я их не ощущаю». «Выходим», — решился Сварог. Один за другим они выбирались под ливень. «Теперь понимаешь, что чувствует полевая мышь, за которой гоняется сова?» — сказал Певер, отряхиваясь от налипших монет. «С голой пяткой на саблю, вот как это называется!» — рявкнул Сварог, давая волю эмоциям. Прикурил дрожащими пальцами и только теперь почувствовал, какое напряжение сковывало его все то время, пока они купались в золоте. «Эти ваши домурги лучше б стингер изобрели». «Что такое стингер?» — внешне спокойно спросила Кана. Сварог только отмахнулся. «Взрыватель синего клюва!» — снова затикал слева под черепной коробкой. «Ну, готовы? Придется, соколы мои, выложиться. Придется попотеть. Уходить надо к скалам. Если допустить, хотя чертовски не хочется допускать, возможность бомбардировки, то никакой лес и никакие галеоны, битком набитые золотом, не спасут. А вот среди камней есть шанс. Есть. Так что вперед, и да поможет нам Торос. Или кто тут у них на грамотаре приходит на выручку боевым отрядом. Марш-бросок до реки! Карта не соврала. Река была на месте, действительно широкая. Конечно, не Ител и не Волга, в черте города Ярославль, но вполне серьезная водная преграда. Ну, с ней разбираться станем потом. В том же предельном темпе бросок продолжился по берегу, следуя всем речным изгибам, стараясь держаться той кромки, где речной песок переходит в твердую землю, не отходя далеко от сверкающей полосы, следя, чтобы никто не отстал, предупреждая друг друга по цепочке о препятствиях, так двигались. Никаких перекуров, тем паче привалов. Если бы кто-то вывихнул ногу или повалился бы, лопача, все, не могу, и не стал бы после жесткой обработки, то его, отогнав всякую лирику, пришлось бы бросить. Рисковать отрядом из-за одного сломавшегося — это, простите, не гуманизм, а форменная глупость.